меняешь невесту женихом. Ты любовь благословляешь, ты любовь благословляешь, пою тебе. Счастье, счастье, блаженство новобрачным, счастье, счастье, блаженство новобрачным, пою тебе и призываю. Предлагает чертоги свои, слава и хвала Кризе и Нерону, слава и хвала Кризе и Нерону, пою тебе.